Глава 24. Это был удар. Лин стоило больших усилий удержаться на ногах. Она покачнулась. «Сыщик?» «Да, сыщик. Сейчас вы вызовете полицию, и все закончится хорошо для вас, да и для меня. А если будете упорствовать, станете соучастницей, а я...» Я сдохну здесь, но это ничего не изменит для вашей дочери. Незнакомец говорил с большими паузами. От холода он стучал зубами и дрожал. «Как вы здесь оказались? Где вы работаете? И как мой муж нашел вас?» Джордана сжал губы. Он не произносил больше ни слова, но по-прежнему не спускал с нее глаз. Напрасно Лин повторяла вопросы. Он впал в полузабытье и не отвечал. Она вернулась к камню и снова взяла в руки фотографию. Что бы он ни говорил, он лжет. Лин злилась на Жюлиана. Злилась на себя за то, что ей не удалось вовремя до него дозвониться. А теперь она не способна ни на что решиться. Каждое новое решение кажется ей хуже, чем то, к которому она была готова мгновение назад. Отправить мужа в тюрьму. Удерживать в плену невиновного. Освободить виновного. Стать соучастницей похищения, пыток и незаконного лишения свободы. Она набрала в грудь воздуха и повернулась к мужчине. «Я должна убедиться, что вы не лжете. Прежде чем делать что бы то ни было, я должна проверить вашу личность, понимаете?» Она направила на него телефон и сфотографировала. Ослепленный вспышкой, он зажмурился и отвернулся. «Мне надо подумать, я скоро вернусь. Если вы говорите правду, я вызову полицию, обещаю». Лин накинула ему на плечи и грудь свое пальто, сняла с себя свитер и осторожно укутала им его перебитые ступни. Затем придвинула поближе две бутылки с водой и несколько консервных банок и освободила от наручников одну его руку. Левая часть туловища Джордана бессильно обвисла. Открыв банки, она поставила их возле него. «В ожидании моего возвращения вы сможете поесть и попить. Я...» Она сходила за металлическим ведром. «Если понадобится, имея одну свободную руку, вы справитесь. Я вернусь, как только смогу». «Не оставляйте меня здесь. У меня есть бабки, если это то, чего вы хотите». Заткнув уши, она поднялась в коридор, завешанный фотографиями дочери, боясь, как бы ее не вырвало. Задыхаясь, выбежала во двор форта и, привалившись к крепостной стене, испустила отчаянный вопль. Море, мягко позолоченное робким светом луны, рокотало, приближаясь к форту. Этот покой резко контрастировал с садом, в котором она жила. Насквозь, пронизанная холодом, она выбежала из форта, не забыв запереть на ключ тяжелую дверь. Ее муж потерял память и завещал ей самый гнусный из неоконченных романов. И Лин предстояло написать продолжение.